Глава 7. Дар судьбы. Уважаемая Мария Андреевна, сообщаем вам, что согласно завещанию гражданина Ломова Виктора Андреевича, скончавшегося 23 апреля 2025, вы являетесь наследницей принадлежавшего ему недвижимого имущества, квартиры по адресу... Я перечитала письмо трижды, не веря своим глазам. Виктор Ломов, пациент с массивным инфарктом 3 года назад. Он умер? Такой приятный, улыбчивый мужчина. Мы сразу нашли общий язык, он выполнял все мои предписания и вскоре быстро пошел на поправку. И вдруг я его наследница. Нет, такого быть не может, шутка какая-то. Схватив телефон, позвонила по указанному номеру, чтобы убедиться, что это ошибка. Или нет? Нотариус подтвердил, действительно, Виктор Андреевич Ломов около месяца назад скончался, и по его завещанию квартира отходила мне. «Но почему?» – растерянно спросила я. «Мы не были родственниками, даже близкими знакомыми. Я просто лечила его несколько лет назад». «В завещании есть пояснение», — ответил нотариус. Цитирую. «Этой женщине я обязан каждым днем своей жизни после 9 марта 2022 года. Она дала мне время, чтобы я смог завершить все свои дела. Надеюсь, это небольшое наследство поможет ей в трудную минуту, как Мария когда-то помогла мне». «Мария Андреевна, хочу сказать, что Виктор Андреевич был весьма состоятельным человеком. Большую часть своего имущества он завещал благотворительному фонду. Та квартира, что отошла вам, ранее просто сдавалась. Сейчас она нуждается в ремонте». Я опустилась на стул, не веря своим ушам. Квартира? Мне? Это казалось невероятным, каким-то чудом в самый трудный момент моей жизни. Будто сама судьба протягивала мне руку помощи. В пятницу после работы я поехала в нотариальную контору, чтобы оформить документы на наследство. До сих пор не верилось, что незнакомый, в сущности, человек мог оставить мне свое жилье просто за то, что я делала свою работу. Работу, которую делают тысячи врачей по всей стране каждый день. Виктор Андреевич. Пожилой нотариус, оформлявший документы, как будто прочитал мои мысли. Говорил, что вы не просто спасли его, но и изменили его отношение к жизни. Что-то про особое отношение к пациентам. Я вспомнила тот случай. Массивный инфаркт у мужчины 60 с небольшим лет. Я была уверена, что мы его потеряем. Слишком обширное поражение, слишком много времени прошло до приезда скорой. Но он выкарабкался. И в те дни, когда он лежал в нашем отделении, я часто заходила к нему, разговаривала, и не только о здоровье, но и о жизни вообще. Он казался одиноким. Успешный бизнесмен, представительный мужчина в годах. Но с какой-то глубокой печатью одиночества во взгляде. Виктор Андреевич перед смертью часто вспоминал ваши беседы. Продолжал нотариус. Говорил, что вы помогли ему не только физически, но и душевно. Примирили с прошлым. У него нет родных, нет детей, и не было никого, кто бы хорошо к нему относился. Это его же слова. Я не знала, что ответить. Я всегда стараюсь быть просто человечной к своим пациентам, видеть в них не только набор симптомов, но и личность со своей историей, своими страхами и надеждами. После оформления бумаг решила сразу же поехать посмотреть на свою новую собственность. Квартира находилась в старом доме, в престижном районе с хорошей инфраструктурой. Поднявшись на 3-й этаж по широкой лестнице с потертыми, но все еще красивыми перилами, открыла тяжелую дверь. Внутри пахло пылью и старостью, но не запустением. Было видно, что квартиру периодически проветривали и поддерживали в порядке. Высокие потолки, большие окна, просторные комнаты — все это создавало ощущение воздуха и свободы. Да, мебель устарела, обои местами отклеились, но в целом состояние было вполне приличным. Потребуется ремонт, но не капитальный. Я ходила по комнатам, представляя, как можно их обустроить. Вот здесь, в большой комнате с эркером, будет спальня Егора. Тут, в гостиной с камином, мы сможем собираться с друзьями или просто проводить уютные вечера вдвоем с сыном. Кухня нуждалась в полной переделке, но ее размеры позволяли разместить и обеденную зону, и современную технику. Неожиданно я поймала себя на мысли, что впервые со дня ухода Вали думаю о будущем с воодушевлением, а не с тревогой. Эта квартира, доставшаяся так неожиданно и незаслуженно, как будто открывала новую главу в моей жизни. Жизни без супруга, без постоянного напоминания о его предательстве, без риска случайных встреч с ним и Кирой. Я уже собиралась уходить, когда в дверь позвонили. Открыв, обнаружила на пороге высокого мужчину лет 40 с внимательными серыми глазами. «Добрый день». Он протянул мне руку. «Иван, увидел, что в квартире Виктора Андреевича кто-то есть, решил представиться. Вы новый квартирант?» «Мария». Я ответила на рукопожатие. «Приятно познакомиться. Нет, я новая хозяйка». «О, как интересно! Получается, вы родственница Виктора Андреевича?» Поинтересовался он. «Не знал, что у него была семья?» «Нет, я замялась. Вот как объяснить ему свое присутствие здесь?» «Я его лечащий врач была. Виктор Андреевич оставил мне эту квартиру в наследство». Иван приподнял брови еще выше, но быстро справился с эмоциями. «Вот как? Что ж, это похоже на него. Он был человеком интересным, эксцентричным даже, и очень ценил тех, кто относится к нему с искренним участием. Будем соседями, значит?» «Похоже на то». Кивнула я смущенно. «Хотя сначала нужно сделать ремонт». «Если понадобится помощь с ремонтом, обращайтесь», — предложил он. «Я архитектор, могу посоветовать проверенных мастеров или даже набросать план перепланировки, если задумаете что-то менять». «Спасибо, это очень кстати». Я была тронута его дружелюбием. «Возможно, я воспользуюсь вашим предложением». Мы обменялись телефонами, и Иван ушел, еще раз радушно пригласив заходить, если возникнут вопросы. Спускаясь по лестнице, я поймала себя на мысли, что впервые за долгое время свободно и легко разговаривала с мужчиной, ни коллегой, ни пациентом, просто человеком. И это было приятно. По дороге домой размышляла о неожиданных поворотах судьбы. Еще месяц назад я была замужней женщиной с устоявшейся жизнью. Сейчас разведенная мать, начинающая все с чистого листа. Но странным образом эта новая жизнь не пугала, а скорее манила своими возможностями. Вечером, когда Егор уже спал, я рассказала о квартире Наташе. Она приехала без предупреждения, с бутылкой вина и большой коробкой пиццы. «Везучая ты, Машка!» — восхитилась подруга, выслушав мою историю. «Надо же, такой подарок судьбы! Это же знак, понимаешь? Знак, что ты на правильном пути!» «Ой, не знаю». Покачала головой я. «Я просто врач, не более того». «Не скромничай!» Наташа налила нам обеим вина. «Ты не просто врач, ты отличный специалист и человек с большой буквы. И заслуживаешь этот подарок, как никто другой. Особенно после того, что устроил твой бывший». Я отпила глоток вина, чувствуя, как тепло разливается по телу. «Кстати, о бывшем», — продолжила Наташа. «Знаешь, что мне рассказала баба Нюра? Та старушка, что живет в одном подъезде с твоей разлучницей. Я ее в магазине тут за углом встретила, вот она мне и пожаловалась. Говорит, у Вали с Кирой там скандалы почти каждый вечер. Однажды даже вызвали участкового из-за сильного шума». «Серьезно?» Я старалась говорить равнодушно, но внутри что-то дрогнуло. «Прекрасная семейная идиллия». «Ага». Наташа торжествующе кивнула. «Баба Нюра слышала, как они орали друг на друга что-то про деньги в основном. Кира требует каких-то денег на свои расходы, а Валентин отказывается. Я вспомнила наш недавний разговор о деньгах, снятых со счета Егора. Возможно, они были нужны Кире или уже потрачены на что-то. Неважно. Я решительно отмахнулась от этих мыслей. Это больше не мои проблемы. Валя сделал свой выбор, теперь пусть живет с его последствиями. Правильно. Поддержала меня Наташа. Помнишь стихи? Достала снова старое я платье, но улыбка у меня новей-новья. Давай лучше о хорошем. Этот сосед из квартиры снизу какой? Симпатичный? Я рассмеялась, признательная подруге за попытку развеселить меня. Даже не думая о таких вещах, я только-только развелась. Ну и что? Наташа пожала плечами. Твой бывший не особо страдал угрызениями совести, заводя новые отношения, еще будучи женатым. А ты свободна и независима, имеешь полное право на личное счастье. Я задумалась, действительно ли я имею право на новые отношения? Не рано ли? А как это воспримет Егор? Иван показался приятным. Сказала я наконец. Но у меня и в мыслях не было ничего такого. Сейчас главное обустроить новую жизнь для нас с Егором. Все остальное подождет. Наташа, понимающе кивнула, но в ее глазах я видела сомнение. Она всегда была более решительной в личных вопросах, чем я. «Главное, не закрывайся», — сказала она, сжимая мою руку. «Не позволяй опыту с Валентином убедить тебя, что все мужчины такие. Ты заслуживаешь счастья, Маша». И Егор тоже заслуживает видеть свою маму счастливой. После ухода подруги я долго стояла у окна, глядя на ночной город. Ее слова звучали в голове, смешиваясь с собственными мыслями и чувствами. Возможно, она права. Возможно, мне не стоит ставить крест на личной жизни из-за предательства Вали. Но сейчас, в этот момент... Я была благодарна судьбе просто за возможность начать все заново. За новую работу, которая оставляла время для сына. За неожиданное наследство, которое позволит нам быть чуть свободнее в деньгах. За маленькие победы в борьбе за наше с Егором будущее. Впереди было еще много испытаний и трудностей. Но впервые, за долгое время, я смотрела в будущее с надеждой, а не со страхом.